В ней говорилось, что крупнейшей из стоящих перед человечеством проблем является то, что даже если все обладающие ядерным оружием страны избавятся от него, знание о том, как его изготовить, сохранится, и кто-то в любой момент сможет сделать его снова. Как же избавиться от знания? Стоило мне понять, в чем суть фильма, который дала мне Саша, смотреть его до конца уже не было надобности, поскольку во мне вдруг поднялось что-то свое корыстное и крайне опасное. Я просто должен был использовать идею Фила. Пусть это аморально, и таким образом я бы предал доверившуюся мне женщину, настоящего друга, но притягательность идеи была неодолимой. Заставить зрителей перенестись из знакомого мира в другой, хорошо известный и в то же время совершенно невозможный, затем запечатлеть каждую их реакцию для другой аудитории. Мы вместе с Шоном и Джеймсом навестили лежащего в больнице Макса, а потом я объяснил им, что именно хочу попробовать сделать. Они очень заинтересовались. И после часа обсуждения в больничном кафетерии мы выработали эпизод, который решили попытаться поставить на следующей репетиции. Это было не совсем то, что сделал с Сашей Фил. Но в принципе очень похоже. Тот же шок предательства, секс через замочную скважину, жизнь, поставленная с ног на голову и вывернутая наизнанку. И все это до тех пор, пока не становилось совершенно непонятно, кто держал камеру или кого снимали. Позже, когда они попытались разыграть эту придуманную нами сцену, каждая попытка оказывалась все лучше и лучше. Шон и Джеймс жили вместе уже почти целый год, но у них были большие проблемы. Это привело к тому, что в их игре буквально сквозила какая-то оскорбительная откровенность и злость, вызывающая желание скорее отвернуться, поскольку становилось совершенно очевидно, что слишком большая часть всех этих якобы наигранных чувств была подспудной попыткой плеснуть друг другу в лицо кислотой. Я заснял все. Те моменты, когда они оба всецело пребывали где-то между их собственным реальным миром и жизнями изображаемых ими людей, студия буквально потрескивала, распираемая накалом правды, любви и боли, которые то и дело пронизывали воздух, подобно канзасским зарницам. Когда мы закончили, я попросил их ничего никому, включая и Уайта, об этом не рассказывать. Дома я просмотрел отснятый материал и понял, что мы ошибались. Все получилось совсем не так прекрасно, как я ожидал. Я позвонил им, все объяснил и предложил подумать, а завтра мы начнем заново. Мы показали Саше мой вариант полуночи, после чего Уайт поведал ей о своей идее включить в фильм некоторые сцены из моих картин. Идея пришлась ей по душе, и они тут же принялись просматривать мои работы и прикидывать, что можно бы было использовать. Создавалось впечатление, что все работают над разными проектами. Шон и Джеймс над своей сценой. Уайт и Саша отбирают материал, я собираю все это воедино и добавляю еще кое-что. Я буквально не расставался с видеокамерой. Все то время, когда я не бывал с остальными, я снимал. Снимал в магазине комиков, снимал двух бродяг, уплетающих пиццу, сидя на поребрике. И как-то утром я даже пошел следом за мусоровозом и издали снимал мусорщиков.